«У меня нет ничего заслуживающего вашего внимания, добрые господа», — приподнял руки старьевщик. «Но если все же что-то найдете, то можете забирать бесплатно, я не стану возражать». Голос прозвучал кротко, что вызвало хищную усмешку со стороны следопыта. Я вдруг подумал, что моему новому знакомцу раньше, похоже, приходилось выходить на большую дорогу в поисках пропитания. Вот что порой можно узнать даже по случайно искривленным губам и выражению лица. Казалось, мелочь, но это заставило по-другому посмотреть на уровень доверия между компаньонами. Хотя, я Нильсу и до этого особо не доверял. В этот момент из повозки донесся гогот гуся. Ухмылка Нильса стала шире, лицо возницы наоборот превратилось в печаль. «Понял, что от халявной живности мы не откажемся. Мы не разбойники», — поморщился я и велел Нильсу. «Убери арбалет». Следопыт послушно отвел оружие в сторону, так чтобы болт больше не смотрел на мужичка, но далеко не убрал, держа наготове. Старьевщик напоказ облегченно выдохнул. «Слишком демонстративно, на мой взгляд, но что не сделаешь, чтобы остаться в живых. Продаешь гуся?» Каша с салом и специями уже в печенках сидела, хотелось нормального мяса. «И вообще, есть еще еда, мы заплатим». Мой голос прозвучал властно и уверенно. Бродячий торговец засуетился, убирая вожжи, приговаривая: «Как не есть? Конечно, есть, ваша милость. Все что, вашей светлости, угодно. Еще немного и величеством назовет». Случайно перехваченный взгляд мужичка подтвердил: «Да хоть преосвященством, лишь бы не грабили и не убивали. А уж какие их милости ездят по таким дорогам, одним богам известно». Практичность мужичка преобладала только над умением приспосабливаться для выживаемости. И колбаса кровяная деревенская есть, и окорок, и хлеб свежий. «Откуда свежий?» – перебил я. «Деревня близко». Торговец на мгновение замялся, махнул рукой куда-то назад. «Полдня отсюда, не деревня, а постоялый двор. Там и живность, и припасы можно пополнить. Хозяин внятный, сильно цену не дерет», косноязычно поведал мужичок и добавил: «И путников привечает». «Ну это понятно, чем еще заниматься в таких далях от оживленных путей? Хорошо, на всякий случай мы все же возьмем немного еды у тебя, вдруг не успеем до постоялого двора засветло добраться», сказал я и резко осекся, замер, уставившись на повозку. Нильс мгновенно насторожился, миг, и арбалет вновь смотрит в грудь возницы. Тот замер, не смея пошевелиться. «Ваша милость», — проблеял он растерянно. Я резким взмахом велел заткнуться, прислушиваясь к ощущениям. Что-то не так, еще недавно лениво моросящий дождь усилился, пошел ливнем. Мы сидели в седлах посреди заполненной грязью дороги, напротив замерла повозка старьевщика, а я все не мог понять, что же привлекло внимание. Пока в голове вдруг не щелкнуло, из повозки шло магическое излучение, слабое, почти незаметное, но все же явственно ощущаемое. «Что там у тебя, что внутри?» – спросил я. Голова с капюшоном качнулась, указывая на повозку. Возница нахмурился, пожал плечами. «Да ерунда всякая, везу на продажу». Я не дал договорить, перебив: «Покажи, хочу посмотреть». Глава 9. Мужичок вытащил доску, откинул часть боковой стенки, повозился внутри повозки и растянул тент, укрепив его на подпорках. Получилась импровизированная торговая лавка, какие встречаются на базаре, ловко оценил Нильс, но арбалет не убрал, продолжая отслеживать каждое движение старьевщика. «Не пристрели его случайно», — проворчал я. Театральная исполнительность следопыта раздражала, он словно показывал, с каким тщанием заботится о безопасности. С другой стороны, при таких случайных встречах по-другому нельзя. Мало ли кто мог скрываться под личиной бродячего торговца. Для лазутчиков и наемных убийц это неплохое прикрытие. А мужичок между тем споро выкладывал на прилавок кусок ровной доски, установленный вдоль борта повозки, свой нехитрый товар, которого, к слову, оказалось неожиданного много. «Ну и хлам», — хмыкнул Нильс, брезгливо разглядывая выставленные на продажу вещи. В нос ударил запах затхлости и сырой ткани. Средневековый мобильный торгмак и правда не мог похвастать качеством товаров, зато с лихвой перекрывал ассортиментом. Чего тут только не было, точнее, какого только барахла. И посуда с подозрительными пятнами, и воняющая старьем и сыростью одежда, и дрянного качества ножи, дешевые украшения, катушки ниток, иголки, ржавые серпы, парочка кривых кос, которые придется выправлять перед работой, и еще куча всего, едва пригодного к применению. «И ты это продаешь?» – слегка удивился я. «Кто станет покупать такой мусор? Разве что действительно крестьяне из удаленных деревень, куда не доходят купеческие караваны, а до ближайшего города несколько недель пути. Да, ваша милость, мужичок виновато развел руками, как бы прося прощения за качество выставленного товара. Понятно, почему таких, как он, не грабит, тут взять просто нечего. Это же рухлядь, точнее целая куча, в которой придется возиться век, в бесплодных попытках найти что-нибудь стоящее. Я прислушался к ощущениям, цепкий взгляд просканировал лежащие на доске предметы. К этому моменту мы с Нильсом спешились, и теперь стояли под навесом, сапогами утопая в грязи. Понадобилось несколько секунд, чтобы зацепить источник магического излучения. Что тут у нас? Я небрежно разбросал бытовую мелочь из иголок и огарков свечей. Под грязным куском тряпки, на которой лежали последние, обнаружился потертый кулон. Достаточно невзрачный, дабы не привлекать внимание, давно не чищенный, с обычной на вид цепочкой. Вытянутая овальная форма, в центре непонятный тусклый камень, заключенный в рамку из неизвестного металла, слишком тяжелого для обычной стали или железа. «Откуда это у тебя?» – спросил я, поднимая кулон за цепочку. Торговец растерянно пожал плечами. «Не знаю, добрый господин, где-то купил или подобрал, уже и не упомню». В глазах мужичка поселилась грусть. Подумал, заберем приглянувшееся бесплатно. «Я покупаю это», — сказал я. «Сколько хочешь». Мужичок открыл рот, подумал и захлопнул обратно. «Сомнения понятны, назовешь слишком много, обзовут сквалыгой и отберут. Слишком мало, будешь после жалеть, гадая, что мог запросить больше». Но главное, он и сам не знал точной стоимости представленного товара и, скорее всего, цену называл разную, глядя на реакцию покупателей. С нами такой фокус не прошел, и теперь старьевщик сомневался, что ответить. «Как скажете, ваша милость, так и будет», — обреченно проговорил он, так и не додумавшись до более внятного ответа. Рядом хмыкнул Нильс, он тоже просчитал ситуацию и сомнения бродячего торговца. Я поморщился, обдирать, тем более забирать просто так, не позволяло ощущение равновесия, присущее адептам маршак. Можно, конечно, отобрать и ничего не платить, но зачем загрязнять сознание плохими поступками, если проще заплатить? Разум штука сложная, потом будет цепляться за этот случай, вспоминая не к месту. Это не значит, что нужно становиться добреньким и всем все прощать, играя бескорыстного бессребреника, помогающего бедным и обездоленным, на таких любит ездить, свесив ножки, но и становится отъявленным подонком, творящим зло ради зла не вариант, собьет внутренний покой и концентрацию. Так что, 10 серебряных монет, произнес я. Нильс охнул. Мужичок вытаращил глаза, мгновенно став похожим на пучеглазую рыбу. Согласен, не в силах ничего произнести, торговец усиленно закивал. Следопыт тронул меня за локоть, тихо заметив, не слишком ли за грязную цацку, и одной монеты много за эту ерунду. Капюшон повернулся в сторону следопыта, в глубине тускло сверкнули лиловые искры из глаз. Парень вздрогнул и тут же отдернул руку обратно. «Извините, ваша милость», — промямлил он, сообразив, что позволил себе лишнее. «Этого казалось достаточно, но я все же решил прояснить. Не лезь, если не просит, тем более не ставь под сомнение мои решения. Понял?» «Да», — следопыт коротко поклонился. «Еще раз приношу свои извинения». Старьевщик с любопытством наблюдал за разыгрывавшейся сценкой, но стоило мне повернуться, как тут же сделал вид, что разглядывает что-то у себя на прилавке. «Еще нам нужна еда», — напомнил я. Мужичок заулыбался щербатым ртом, собирался что-то сказать, но в этот момент случайно заглянул в глубину наброшенного на голову капюшона и осекся, испуганно приподняв руку для отвращающего зла жеста. Нильс зло рявкнул. «Руку отрежу, болван», и уже более спокойно пояснил. «Его милость, маг, если еще не заметил, тупая ты деревенщина». Старьевщик усиленно закивал, стараясь не встречаться со мной взглядом, а главное не заглядывать больше под капюшон. Чертовы энергетические перегрузки все еще давали о себе знать, проявляясь в том числе в виде фиолетовых искр, мелькающих в глубине глаз. А вот и припасы, торговец начал суетливо выставлять на импровизированный прилавок еду, стараясь скрыть испуг и нервозность. Не каждый день на дороге попадается настоящий колдун, в отличие от благородных господ и разбойников, от которых знали, чего ожидать. Встреча с магом, по мнению простонародья, всегда могла закончиться разными способами. Все знают, что колдуны безумцы, вдруг взбесится и превратит в жабу. И плевать, что о таких случаях лишь ходили невнятные слухи, ни разу не подтвержденные фактами. На доске появился кусок копченого окорока, хлеб, сыр, связка кровяных колбасок, лепешки, несколько овощей. Нильс наклонился и начал придирчиво изучать выставленные припасы, принюхиваясь и пробуя кусочки на зуб. Как ни странно, в отличие от остального барахла, еда оказалась вполне в неплохом виде. Должно быть, тоже вез на продажу, а не только себе. А грязное и воняющее мясо не станет покупать даже самый последний селянин, поэтому перевозка проводилась в относительной чистоте. «Есть еще 5 кувшинов эля», — сказал старьевщик, глядя на Нильса. Понял, что решает он, брать или не брать. На арбалет больше не смотрел, хотя следопыт не убрал его далеко, держа под рукой в положении, чтобы при необходимости сразу выстрелить. «Давай 2, и пару лепешек еще добавь», — велел Нильс, повернулся ко мне. «Кажется, все в порядке. Много не бери». Дальше по дороге постоялый двор, напомнил я, достал из-за пояса 10 серебрушек и бросил торговцу. «Это за амулет», пауза, и еще парочка монет достоинством пониже отправилась следом. «А это за еду». «Благодарю, ваша милость», старьевщик склонился в глубоком поклоне. «Это очень щедро с вашей стороны». «Еще бы», хмыкнул Нильс, но тут же заткнулся, вместо этого принявшись убирать купленные припасы в мешок. Я едва заметно качнул головой на прощение и шагнул к лошади. Довольный торговец принялся разбирать палатку, превращая ее обратно в повозку. Всего одна сделка обеспечила его минимум на ближайшие несколько месяцев. Серебром редко платили в деревнях, куда он до этого забредал, обычно медью, а то и вовсе бартером. А тут такая удача, неудивительно, что лучился от удовольствия, несмотря на продолжавший лить дождь, который, кстати, усилился, полило, как из ведра. Стена ливня еще больше сузила границу видимости, ориентироваться пришлось исключительно по забитой грязью дороге, где скрылась под водой видная до этого колея. «Мы тут скорее утонем, чем замерзнем», — проворчал Нильс, кутаясь в плащ. Повозка старьевщика скрылась за пеленой дождя, впереди только забитая мутью дорога. Я крепко сжал приобретенный амулет в кулаке, постаравшись абстрагироваться от ливня, ветра, холода и вообще любых мешающих сосредоточению внешних помех. Разум очистился, сконцентрировался на нужной цели. Еще одна полезная особенность последователей Маршак. Действовал по наитию, подчиняясь подсказкам из глубин подсознания сущности Гахора. Перед внутренним взором вспыхнул, переливаясь лиловым, сумеречный круг. Я мысленно до самой последней черточки представил зажатый в руке амулет и поместил его в центр круга. Секунду ничего не происходило. По краю сознания мелькнуло разочарование, тут же исчезнувшее, потому что область в центре вдруг подернулась рябью и засияла. Вместо пустоты появилось изображение кулона. Еще через миг я понял, что представлял из себя амулет. Знание возникло из ниоткуда, появившись подобно озарению, но чутье подсказывало, что это сработало некое сканирующее свойство, изначально заложенное в сумеречный круг. Говоря по-современному, прошедшие после башни изменения дали доступ к скрытому об обычных пользователей функционалу, который там всегда был, но им могли пользоваться не все. Кто бы в свое время не придумал сумеречный круг, он сразу наделил его множеством свойств, раскрывающихся по мере взросления мага. Чем больше рост силы, чем больше знаний, тем больший доступ получал оператор. В этом был смысл. Не станешь ведь давать в руки младенца острый нож или вручать подростку огнестрельное оружие. Последствия окажутся катастрофическими. В коллеге это понимали и позаботились о безопасности не только окружающих, но и самих магов, могущих натворить дел. Что касается кулона, то это оказался накопитель. Плохенький в плане отдачи энергии, но зато с хорошим объемом. На данный момент почти полностью разрядившийся. Именно излучение остатков энергии позволили его выделить среди хлама старьевщика. «Не расскажете, что за амулет вы приобрели у барахольщика?» — с интересом спросил Нильс, когда я открыл глаза и огляделся. К сожалению, дождь и не думал заканчиваться, за последнее время еще больше усилившись. Лошади едва передвигали ноги, утопая в грязи. Вот уж точно, разверзлись хляби небесные. Проклятие, где же чертов постоялый двор? «Это не амулет, скорее талисман, а точнее накопитель», — ответил я, вглядываясь в стену ливня. Одежда промокла насквозь, если бы не гуляющие по телу потоки энергии, давно бы стучал зубами от стылого холода. Подумав об этом, с подозрением покосился на следопыта. Выглядел он не хуже меня и держался уверенно. Меня поддерживала магия, а его что? «Тебе что, не холодно?» — осведомился я, гадая о причинах такого поведения. Можно, конечно, списать на привычку к дальним дорогам, ночевкам под открытым небом и закаленному организму. Но вода была ледяной и ветер невероятно холодным, тут даже йог начнет дрожать, не выдержав проявления стылой осени. Было холодно, пока я не принял немного согревающего лекарства. Нильс похлопал себя по боку. В смысле вино, не понял я. Тут он на мгновение смутился, затем все же сознался. Не совсем. У меня есть несколько алхимических порошков и зелий на все случаи жизни, в том числе, против холода. Штука дорогая, но стоит каждого заплаченного за нее медика. Опять алхимия. Вспомнились наемники Элима. Помнится, у Аша тоже был набор алхимических препаратов с самым разнообразным воздействием на организм. Удовольствие не из дешевых, зато эффективное. Хотите, у меня еще немного осталось, предложил Нильс. Я покачал головой. Мне не нужны искусственные стимуляторы. Дальше ехали в тишине. Я как мог пытался почистить амулет. Черт с ним, пусть будет амулет от грязи. Под проливным дождем сделать это оказалось довольно просто. Вскоре цепочка и оправа приняли более или менее пристойный вид, напоминая тусклое серебро. Хотя по ощущениям, это был другой металл, даже скорее сплав из разных металлов. Впрочем, неважно. Сам камень выглядел дешевой стекляшкой, размером с треть кулака. Я повесил его на грудь и начал закачивать энергию, создав узкий канал от собственной энергетической оболочки к внешней среде. Вливал медленно, соблюдая осторожность. По мере наполнения камень менял цвет, сначала на бледный розовый, затем с красноватым оттенком, пока наконец не остановился на насыщенно фиолетовом. Цвет не удивил, органично дополнив образ сумеречного круга. После этого начались тренировки по быстрому восполнению энергетического резерва использованных заклятий. Оказалось очень удобно хвататься за висящий на груди кулон, мгновенно перезаряжая истраченные чары. Одна проблема, путем проб и ошибок стало понятно, что заполнить ячейку за раз можно только одну. Низкая отдача накопителя накладывала ограничения по обратному перетоку энергии. Не получалось разом заполнить все истраченные плетения. Не идеально, но хоть что-то. Пробормотал я, с удовольствием ощущая тепло от висящего на груди камня. Теперь он больше походил на драгоценность, странный фиолетовый аметист в металлической оболочке. Мысли вновь перескочили на сумеречный круг. Интересно, какие еще секреты скрывает колдовской конструкт, вплавленный в сознание заклинателя? Уверен, способность определять свойства магических предметов далеко не все, на что он способен. Плюс не давало покоя средоточие. Появившаяся в центре круга большая ячейка по идее должна быть чем-то заполнена, но чем и как этого добиться? Нужно повторно тщательно проштудировать книги. Может, что-то пропустил, и информация где-то там скрывается в тексте. В конце концов, есть и насказания, и отсылки. Если знать, что искать, то будет проще. Кажется, впереди что-то есть, подал голос Нильс. Занятый размышлениями, последние часы я перестал обращать внимание на окружающую реальность. Льющий без остановки дождь в этом хорошо помогал, так как ничего вокруг не изменялось, все та же заполненная грязью дорога, по которой устало переставляли ноги лошади, и все та же беспросветная пелена ливня. Сквозь последнюю и проступили смутные очертания нескольких строений, обнесенных забором. Похоже на постоялый двор, в голосе следопыта мелькнуло облегчение. «Сегодня выспимся под крышей». Я кивнул, промокший насквозь капюшон тяжело качнулся следом. Пригляделся. Несколько приземистых зданий, главное из крупных бревен. Вокруг чистокол, ворота настежь распахнуты. Стоило через них въехать, как на крыльцо выскочил молодой парень и, не обращая внимания на дождь, подскочил к нам. «Добро пожаловать, милостивые господа, я позабочусь о ваших лошадях». Мы с Нильсом тяжело слезли на землю и, не сговариваясь, дружно шагнули к крыльцу. Поднялись, массивная дверь неохотно подалась, со скрипом открываясь. В лицо ударила волна тепла от горящего камина, следом прилетел запах готовящейся еды. «Отлично», — потер руками Нильс. Я молча кивнул, и мы отправились искать столик, поближе к огню, благо народу в зале оказалось немного. Навстречу вышел дородный хозяин, Нильс с ним начал о чем-то переговариваться. Но меня это не заинтересовало, главное побыстрее обсушиться, а уж потом можно решать остальные дела. Промокшая насквозь одежда уже прилично достала. «Я обо всем договорился», — сообщил Нильс на ходу, растирая и протягивая ладони к огню. «Две комнаты, ужин, горячие ванны, все подготовят в течение получаса. Сейчас принесут горячее вино со специями, чтобы согреться. Хорошо, я кивком поблагодарил следопыта, с удобством устроившись перед камином, перед этим сбросив сырой плащ прямо на пол. Нильс помедлил, о чем-то раздумывая, сказал: «Думаю, надо немного здесь переждать». «Переждать непогоду», уточнил я, не отрываясь, глядя в огонь. Пляшущие языки пламени завораживали причудливым танцем. И не только, следопыт помолчал и добавил: «Если верить хозяину харчевни, дальше впереди по дороге идет война». Глава 10. Подогретое вино с травами и специями приятно согревало изнутри. Снаружи дополнял камин, обдавая жаром хорошо растопленного очага. Я сделал глоток и едва не зажмурился от удовольствия. После бесконечной дороги, ветра и ливня, сидеть просто так перед огнем, попивая горячий напиток, можно сравнить только с райским блаженством. «Война», задумчиво проронил я, возвращаясь к вопросу. «И кто воюет?» Спросил без всякого интереса, в голосе равнодушие. Следопыт, дожидавшийся, пока служанка отойдет, с удивлением покосился в мою сторону. Не ожидал столь ярко выраженного безразличия. Изогнул брови, ответил: «Ольц и Андар, два королевства». Пауза, достаточно длинная, чтобы понять, что услышанная информация принята к сведению, но все еще не вызывает особого любопытства. Я со скукой уточнил: «И в чем причина вражды?» «Медные рудники и каменоломня на скалистом кряже не могут поделить», перебил я. Парень пожал плечами, будто показывая: «А чего еще ожидать? Каждый считает своей собственностью. Стандартная ситуация, даже банальная, особенно для кордона. Война вспыхнула недавно?» «Нет, воюют уже второй или третий год». «И ты не слышал об этом раньше?» Я впервые за разговор чуть повернул голову к собеседнику. Нильс, надо отдать должное, сразу сообразил, на что намек, а точнее невысказанная претензия. Если вел по дороге, то должен был учитывать фактор развернувшихся боевых действий и предупредить заранее, предложив сделать крюк. Учитывая, что война длится больше года, не слышать про нее исколесивший окрестные земли следопыт не мог. Возникал справедливый вопрос: почему молчал? У них постоянно стычки, но обычно то затихают, то разгораются вновь, последовало пояснение. Активные боевые действия длятся недолго, у обеих сторон не хватает ресурсов воевать на постоянной основе, и часто все завершается договорным перемирием. Учитывая наступление зимы, я думал, у них сейчас как раз затишье. Я неспешно качнул головой, принимая оправдание. Зимой не воюют, это аксиома. По крайней мере, стараются этого не делать, слишком сложно и дорого по сравнению с летом. Вспомнить едва переступавших в грязи лошадей, и становится ясно, откуда такая сезонность. Пехота вообще бы еле передвигалась, утопая в слякоти. Прибавить небоевые потери от холода и непогоды, и идти воевать совсем расхочется. Даже за медные рудники. Ольц и Андар звучит, как название имперских провинций, задумчиво обронил я. Нильс закивал. Так и есть, оба королевства сформировались на основе бывших областей Старой Империи. 500 лет назад, когда начало все рушится, наместники решили, что им с троном дальше не по пути, и объявили себя независимыми правителями, и основали собственные королевские династии, закончил я, подумал и уточнил. Кто-нибудь из потомков тех наместников дожил до наших дней? Имеете в виду, сохранились ли изначальные династии? Нет, Нильс покачал головой. Насколько известно, короли там менялись часто, особенно в Альце, где народ более буйный, склонный к мятежам. И какой-нибудь граф или герцог не раз пользовался этой особенностью местных, хмыкнул я. Звучало знакомо. Впрочем, чего удивляться, люди всегда оставались людьми, со слабостями и недостатками, а главное, неумением заглядывать на два шага вперед. По крайней мере, так было с большинством. В Андоре народ поспокойней, но тоже несколько раз уже сменили правителей. Последний случай произошел 10 лет назад, когда леди Яна вступила в сговор с принцем крови. «Избавь меня от подробностей», я отмахнулся. «Подозреваю, речь идет о дворцовом перевороте, а не о вооруженном мятеже, а это всегда запутано для непосвященных в ситуацию». В глазах следопыта вновь мелькнуло удивление от пренебрежения в моем тоне. Обычно люди с большим вниманием выслушивали подобные истории, обязательно имея свое мнение на события, которым они спешили поделиться с собеседником. Мне же было плевать. «Вам уже приходилось сталкиваться с таким?» — уважительно поинтересовался он. «Нет, но это всегда одно и то же», — я усмехнулся. «Да и какая разница, кто и за что воюет, если тебя это не касается напрямую? Или ты думаешь, что можешь каким-либо образом на ситуацию повлиять?» Я вопросительно уставился на следопыта. Нильс ошарашенно открыл рот. «Я», — изумленно выдохнул он, — «на противостояние между Альцом и Андаром, каким образом?» Его настолько ошеломило предположение, что на несколько секунд парень подвис, мысленно представляя, как простой охотник за магическими древностями может оказать влияние на два воюющих королевства. «Вот видишь, а если не можешь на это повлиять или изменить, то какой смысл рассуждать об этом, тратя время?» — спросил я, и тут до него наконец дошло. «Кажется, я понимаю, о чем вы», — задумчиво проронил Нильс. Теперь в голосе парня прозвучало намного больше уважительности, чем ранее, когда подумал, что я участвовал в дворцовых переворотах. Высказанная, а главное осознанная мудрость, была намного ценнее предполагаемой лихости при смене очередной династии. Короли приходили и уходили, если следить за каждым, да еще тратить время на это, никакой жизни не хватит. «Вам плевать на эту войну, да и на сами Ольцы и Андар тоже», — понимающе кивнул следопыт. Я покосился на него, баюкая в руках чашу с подогретым вином, и спросил: «А тебе нет?» Возникла пауза. Обдумав, Нильс вновь кивнул. «Да, наверное, вы правы, плевать, у меня там нет интересов или родственников. Ты не понял главного. Глупо беспокоиться о том, на что не способен оказать влияние», — заметил я и пожал плечами. «Впрочем, дело твое, на что тратить жизнь?» Следопыт задумался. В этот момент подошла служанка, да белая девка поперек стола шире в грязном переднике, и начала выгружать на стол многочисленные тарелки. Несмотря на внешний вид подавальщицы, пахло от блюд изумительно. Горячий суп из баранины, тушеные бобы с крольчатиной, хлеб в корзинке, кувшин вина, кукурузные лепешки, отдельно копченый окорок и кровяные колбаски, купленные у старьевщика, их Нильс велел нарезать и подать с остальным, опасаясь, что в дороге испортится. Неплохо, ноздри жадно втянули одуряющие запахи свежеприготовленной пищи. Тарелок оказалось так много, что на второй заход пришел лично хозяин постоялого двора, помогая служанке. Несмотря на жуткий голод, я подавил яростное желание наброситься на выставленную еду, сдержав порыв и сосредоточившись на главном в данный момент в данном конкретном месте. «Так значит, говоришь, впереди по дороге война», — сказал я, глядя на хозяина таверны. «Угу, добрые господа, как есть окаянная война», — прогудел здоровяк. «Воюют уже шестую седмицу, говорят, уже две битвы произошло». «Две битвы?» — протянул я. «И как? Кто вышел победителем?» Нильс почти сразу, как первая миска с горячим супом оказалась на столе, взялся за ложку, но замер, внимательно следя за разговором. Несмотря на то, что парень не являлся адептом маршака и не умел отринуть лишние желания, чтобы сконцентрироваться на главном, до него дошло, что выведать, что творится дальше по дороге, жизненно важно для нас. И надо отдать должное, следопыт сдержал порыв, аккуратно отложив ложку в сторону. Я бросил на него одобрительный взгляд и вновь повернулся к трактирщику. «Так что, известно, кто победил, Ольц или Андар?» Мужик развел руками, как бы прося прощения за то, что не может поведать многого. «Да кто ж их знает, одни говорят, что войска Альца подловили андарцев и ударили во фланг, рассеяв треть вражеской армии. Другие, что военачальники Андара устроили хитроумную ловушку, куда угодили отряды альцисцев, и где чуть ли не погиб племянник короля. Слухи ходят разные, добрые господа, а какие из них правда, а какие ложь, кто ж их знает?» Я понимающе смежил веки. «Как там говорится, первой на войне погибает правда. Каждая сторона преувеличивает своих успехи и преуменьшает вражеские, а то и вовсе ничего не говорит или выдумывает, заранее выставляя себя победителем. Обычное поведение в ходе боевых действий. И королям своим наверняка с места событий докладывают о том, что почти победили. Впрочем, для нас важно лишь одно: насколько широко разошился пожар войны и как его обогнуть, не рискуя нарваться на военные отряды, которые наверняка шныряют по ближайшим окрестностям. И что, никакой объездной дороги нет?» — осведомился я. «Как нет? Конечно есть, старый тракт, идущий южнее», — пробубнил трактирщик. «Опять старый тракт?» Я незаметно поморщился. «Эти старые заброшенные дороги у меня уже в печенках сидели. Но что еще ожидать от малонаселенных краев? Только поговаривают, на южный тракт тоже захаживают патрули, то из Альца, то из Андара», — продолжил хозяин. «Следят, знало быть, чтобы враги не обошли и не ударили откуда не ждут». С моей стороны последовал понимающий кивок. «Разведка, скорее всего конная, легкие летучие отряды, контролирующие тылы и фланги воюющих армий. На секунду я замер, перед глазами пронеслось расплывчатое видение из прошлой жизни Гахора. Кажется, ему приходилось участвовать в подобных патрулях, выступая усилением для всадников. В ушах легкий гул, слышатся крики, звон мечей и обжигающий жар пламени. Похоже, в тот раз отряд Гахора вступил в бой с противником, которого тоже поддерживал маг. Я мотнул головой, прогоняя остатки невнятных воспоминаний. Хорошо, полностью не накрыло, сидел бы в прострации, изумляя поведением Нильса с трактирщиком. «Кто-нибудь ходил недавно по Южному тракту?» — уточнил я. «Как там дорога? Встречаются постоялые дворы для ночлега? И что с разбойниками? Да и вообще с обстановкой?» — сказал и сам себе уточнил. «Про разбойников можно не спрашивать, если там регулярно появляются патрули противоборствующих армий, то обычному разбойному люду делать нечего, мигом поймают и определят в петлю. С этим у любых вояк просто, даже в город для суда не повезут, развесят на ближайших деревьях. Другой вопрос, не стали ли солдаты сами сборщиками дорожных податей, вместо лесных братьев? В таких ситуациях подобное происходило сплошь и рядом. Отправили отряд на разведку, а те решили подзаработать, требуя с проезжающих путников небольшой денежный взнос за охрану. Мелькнувшие предположения тут же подтвердил хозяин трактира. Караван прошел пару седмиц назад, сказали, пришлось заплатить за проезд, то ли Альцу, то ли Андару. Офицер, что был с солдатами, не представился, но заявил купцам, что бесплатно они дальше не проедут. Я хмыкнул, классика. Даже стало неинтересно, что угадал с такой точностью устремление жадности человеческих душ. Хотя, думаю, заслуга здесь не моя, а Гахора, наверняка, когда был в патруле, сам участвовал в подобном. Официально это не считалось вымогательством, скорее небольшой подработкой, рискующих головой воинов на службе любимого короля, который, к слову, наверняка сквозь пальцы смотрел на такие шалости. «Караванщики небось рады, что отделались легко», — хмыкнул Нильс. Хозяин кивнул. Не без этого. Другие могли разграбить весь караван, списав все на залетных людишек. А что насчет мест для ночлега? Напомнил я. Трястись от сырости и холода, ночуя под открытым небом, совершенно не вдохновляло. Есть на тракте постоялые дворы? Как-нибудь, есть. Только, толстяк замялся, но потом все же сказал. Солдаты туда тоже захаживают. Ежели что, могут и спросить. Кто, куда, откуда. Сами понимаете, он развел руками. «Понимаем, не стал спорить я», — кивнул. «Спасибо за информацию», — катнул мелкую монетку по столешнице. Трактирщик ловко сгреб вознаграждение толстыми пальцами, заулыбался. «Благодарю, ваша милость». «Опять, похоже, в этих краях везде так, чуть дашь немного денег, как сразу величают по-благородному. Добавь пару монет сверху, и станешь его светлостью, а если золотой, то сразу сиятельством, а то и величеством». Нильс заухмылялся, но ничего не сказал. Дородный хозяин еще раз поклонился и направился к стоящим за стойкой бочонками, наливать остальным посетителям эль. Мы принялись за еду. Следопыт ел быстро, опуская и поднимая ложку из тарелки супа с бараниной, также молча переключился на бобы, не забывая изредка бросать по сторонам настороженные взгляды. Я ел неторопливо, кромсал кусочки мяса, поддевал на кончик ножа, используя вместо отсутствующей вилки, ложкой орудовал аккуратно, не чавкал с прихлебыванием, как буйвол на водопое. Причем делал это на автомате, машинально, не следя за собой. В конце концов подобное поведение обратило на себя внимание сотрапезника. Нильс на секунду перестал жевать, о чем-то подумал, но ничего не сказал, хмыкнул и вновь продолжил усиленно насыщаться. Разделавшись супом и ощутим приятную тяжесть в животе, я лениво ковырялся в тарелке с бобами и мясом, пока не отодвинул прочь, не доев больше половины. «Уже наелись?» — осведомился Нильс, глядя на меня странным взглядом. Только через секунду я сообразил, о чем подумал наблюдательный следопыт. Пользуется столовыми приборами, есть аккуратно, не шумит, оставил недоеденной пищу, за которую заплачено полновесным серебром. Так могли вести себя только высокородные аристократы. Даже самый захудалый барон обязательно бы доел, и вел себя более развязно, невзирая на благородное происхождение. Заклинателям много есть вредно, мозги заплывут жиром, нравоучительным тоном заметил я. Кончики губ тронулись, складываясь в тонкую усмешку, показывая, что сказанная шутка. Замерший на секунду Нильс облегченно выдохнул и рассмеялся. А я уж принял за чистую монету, подумал. Как это не жрать? Может, еще и баб нельзя? А разве ты не слышал об аскетах, практикующих ограничения для увеличения силы? Парировал я. Следопыт задумался, следом нахмурился. Да, что-то слыхал о таком, в раздумье произнес он, с сомнением взглянув на меня. Неужели, чтобы стать магом, придется отказаться от удовольствий? Я поморщился. Ты опять плохо слушал. Они это делают не для того, чтобы сохранить существующие силы, а чтобы увеличить их. Не знаю насчет эффективности полной аскезы, но уверен, что изначальные способности не зависят от того, задираешь ты подол случайной девки и обжираешься при этом мясо и вином. Иначе вся коллегия состояла бы из девственников и трезвенников, живущих на подножном корме. Нильс счастливо расхохотался. Да уж, представляю, как бы это выглядело. Громкий смех привлек внимание остальных посетителей. Несколько человек за дальним столом посмотрели в нашем направлении, но спустя пару секунд вернулись к своему разговору. К этому моменту дородная служанка обошла зал, зажигая толстые свечи. От малейшего ветерка пламя дергалось, по стенам и потолку начинали танцевать тени, но мало кто обращал на это внимание, привыкли. Значит, попробуем прорваться через южный тракт, утолив голод, осведомился Нильс. Я усмехнулся. Разборки между бывшими имперскими провинциями меня не интересуют. Влезать в чужую войну будет глупостью, тем более подставляться. А если остановит патруль, как сказал трактирщик, или вовсе попробуют задержать, допытывался Нильс. Значит, или Ольц, или Андар лишится десятка солдат, спокойно ответил я. И столько жесткой уверенности прозвучало в моих словах, что следопыт вздрогнул и заткнулся. «Ладно, пожалуй, на сегодня хватит», — сказал я спустя короткую паузу. «Допиваем вино и спать. Завтра выезжаем с утра. Не хочу задерживаться в этих неспокойных краях дольше необходимого». Следопыту ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Глава 11. И снова дорога, и снова проливной дождь. Только в этот раз качество покрытия оказалось лучше. Южный тракт хоть и относился к заброшенным, в былые времена являлся частью имперских дорог, артериями, пересекающими территории огромного государства. Где-то они сохранялись в первозданном виде, где-то за ними ухаживали, где-то разрушились, став безмолвным памятником былому величию гордого трона. Нам повезло, вместо забитой водой и грязью колеи ноги лошадей ступали по выщербленным булыжникам, стесанным ветром и сменой времен года за прошедшие столетия, но все еще не расползшиеся в разные стороны. Поначалу феномен вызвал удивление, как при почти средневековых технологиях дорога сохранилась в столь неплохом виде, но потом пришло понимание, что слой камней был невероятно толст, уложен плотно и, подозреваю, залит неким скрепляющим раствором, не исключено с применением алхимических реагентов. «Хорошо ехать по нормальной дороге», будто прочитав мои мысли, обронил Нильс. Я кивнул, с удовольствием ощущая теплоту и сухость плаща с капюшоном. Несмотря на ливень, одежда не успела промокнуть, что делало начало путешествия почти приятным. Хорошее настроение также питал плотный завтрак, уютно устроившийся в желудке. Скворчащая яичница с кусочками сала и жареным луком до сих пор мелькала перед глазами. Сытно, а главное, невероятно вкусно. Хозяин трактира знал, как порадовать гостей, собирающихся выезжать ранним утром под проливной дождь, и позаботился об этом. Да, куда лучше, чем месить грязь, откликнулся я. Кажется, следопыт хотел о чем-то поговорить, но не знал, как подступиться к интересующей теме, и зашел издалека с нейтрального замечания. Ночлег с проживанием, питанием и припасами в дорогу обошлись по серебряной монете с каждого. Плата в очередной раз напомнила о дешевизне жизни в приграничных районах, и о богатстве, имеющемся у меня в кошельке. Не знаю, как на побережье, где большие и развитые города, но в здешних краях, имея 150 золотых монет, можно жить, как король, ни в чем себе не отказывая на протяжении нескольких лет, или больше, купить себе замок, а точнее отряд наемников, которые его завоюют, и жить, как феодал, обложив прилегающие деревеньки оброком, стать вольным бароном приграничья с дружиной и землями. При наличии магических способностей даже не придется особо стараться, титул и статус сами упадут в руки. Подумал и хмыкнул. А дальше что? Сидеть в замке, изредка выезжая на охоту, бесконечно пировать с ближайшими соратниками, раз в полгода ездить по гостям и ярмаркам, чтобы прикупить товары, которые не могут сделать замковые ремесленники. Для кого-то такая жизнь, возможно, предел мечтаний, но я, скорее всего, стухну от скуки, Через пару месяцев взвою и рвану в более цивилизованные края. Гахор Куэль-Асаджар никогда не хотел такой жизни, иначе пошел бы по другому пути. Поэтому в свое время он с таким негодованием воспринял ссылку в удаленный форт на окраинах империи. А так как во мне растворилась часть него, трудно ожидать, что мои внутренние устремления поменяются на что-то другое. И завтрак оказался вполне неплох, добавил Нильс и продолжил. Если бы не дождь, вообще была бы красота. Дождь и правда надоел до печеночных колик. Я даже на секунду пожалел, что не принял предложение следопыта переждать непогоду на постоялом дворе в тепле перед горящим камином, попивая подогретое со специями вино. Сильное искушение для обычного человека, до этого весь день мокнувшего под проливным ливнем, но недостаточное для адепта Маршак. К тому же, кто знает, сколько придется ждать, осень в разгаре, в это время года редко бывают ясные дни, и лошадей почистили и покормили, не успокаивался парень. Заходил он настолько издалека, что мне надоело. «Ты о чем-то хочешь спросить?» — в лоб осведомился я, слегка повернув голову с наброшенным капюшоном. Взгляд Нильса нырнул в темноту на месте лица, и тут же испуганно скакнул ниже, где между полами плаща на груди мелькнул налитый фиолетовым медальон. Я решил не прятать камень, держа в быстрой доступности, кто знает, когда вдруг понадобится излишек энергии. «Да, КХМ, вы вчера говорили о том, что не надо беспокоиться о вещах, на которые не можешь влиять. Это один из постулатов древнего искусства пути духа». По моим губам скользнула невидимая для собеседника улыбка. «Вот оно что, мальчик хочет узнать побольше о Маршак». Похоже, за ночь случайно оброненная фраза произвела должное впечатление, заставив непривыкшего задумываться о таких вещах охотника за древностями поскрипеть мозгами и сделать соответствующие выводы. «Скорее, один из аспектов», — поправил я, — «и он включает намного более обширную область, чем кажется на первый взгляд. Не знаю почему, но я решил преподать Нильсу пару уроков, основываясь на знаниях, полученных вместе с памятью Гахора. Забавно, но по возрасту мы со следопытом почти ровесники, однако после всего случившегося, я чувствовал себя гораздо старше и мудрее его, и это тоже чувствовалось, оказывая влияние на взаимоотношения внутри нашей маленькой группы. Парень ни разу не пытался оспаривать моего старшинства, и если он хочет узнать больше, то почему бы и нет? Получив полноценные магические способности, некоторые аспекты Маршак в будущем ему пригодятся. «Ты часто задумываешься о прошлом?» – спросил я. Вопрос явно застал врасплох, не такого ожидал Нильс, ожидая урока. И тем не менее ответ был чрезвычайно важен. «Да вроде не особо», – следопыт передернул плечом, показывая недоумение от странного начала. «На самом деле постоянно. Мы не замечаем этого, но наши мысли то и дело возвращаются к прошлому. Мы обдумываем события, собственные поступки, действия других людей и пытаемся понять, что бы изменилось, если бы все пошло по-другому, если бы мы поступили иным образом, и к чему бы это привело. Это неосознанно, но всегда всплывает в разуме. Иногда человек даже не замечает, пока не ловит себя на таких мыслях. Понимаешь, о чем я?» Нильс на секунду задумался, медленно кивнул. «Кажется, да. Я действительно часто думал, как бы пошла моя жизнь, если бы в тот день, когда нашли каменный постамент на обмелевшем дне, меня не было бы рядом. Возможно, я бы сейчас вместе с отцом и братьями ловил рыбу, или закончил жизнь в петле, все равно сбежав из дома под влиянием неугомонного характера, и прибившись к шайке разбойников», хмыкнул я. Следопыт вздрогнул, повернулся, даже открыл рот, собираясь что-то сказать, но нахмурившись закрыл обратно. По лбу пролегла складка, лицо приняло крайне задумчивое выражение. «Верно, толчок в виде чувствительности к магическим проявлениям мог оказаться одним из многих факторов, заставивших юного пацана отказаться от семейного промысла, выбрав собственный путь. Это также мог быть случайно услышанный рассказ о дальних странах, или встреча с наемником, по сравнению с мужчинами из рыбацкого поселка, не знавших ничего кроме лодок и сетей, выглядевшим пришельцем из другого мира, где можно достичь всего, что пожелаешь. Причин могло быть множество, но итог один – неугомонный характер в конечном итоге толкнул бы молодого Нильса ступить на дорогу другой жизни. «Я всегда отличался от остальных ребят», – криво усмехнулся следопыт. «Так что, возможно, вы правы. В конечном итоге, я бы сбежал из родной деревушки, не захотев становиться простым рыбаком. Хорошо, что ты это понял, но мы говорим о другом, как часто ты задумываешься о том выборе, и вообще о других прошлых поступках, можешь не отвечать, скажу за тебя, часто, даже несмотря на то, что иногда ты этого даже не замечаешь. Ты задумываешься и погружаешься в пучину давно пройденных поступков и событий. Нильс кивнул. Кажется, я понимаю, о чем вы. Да, если подумать, это действительно так. Он передернул плечами, кутаясь в плащ. Взгляд парня машинально скользнул к затянутому свинцовыми тучами небу. Просвета не наблюдалось. Дождь лил не переставая. Справа от насыпи, по которой проходил тракт, тянулась холмистая местность, изредка разбавляемая крупными возвышенностями. Слева шли поля с видневшейся на самом краю горизонта стеной леса. Изредка деревья подступали к дороге, выгибаясь странными выбросами в форме редких чащ, но потом быстро отступали обратно, словно лесу кто-то запретил приближаться к имперскому тракту. Забавно, может, на тракт наложено какое-то хитрое заклинание, а точнее целый комплекс чар, контролирующих сохранность пути. Нисколько бы не удивился, имперская коллегия в эпоху расцвета проделывала и не такие фокусы. Правда, я ничего не видел, в том числе через колдовской взор, но плетения могли быть спрятаны глубоко под землей. Отсюда неприятие деревьев, что-то преграждало разрастанию корневой системы, заодно поддерживая целостность каменной поверхности. Возвращаясь к прошлому, как и в случае с событиями, на которые ты не можешь повлиять, оно недоступно для каких-либо действий. Его нет. Прошлое исчезло, как только произошло, и ты ничего не можешь с этим поделать. Понимаешь? Надо, чтоб понимал, а главное осознал, эта мысль должна проникнуть в сознание, став частью личности. Прошлого нет, есть только настоящее, в котором ты живешь и взаимодействуешь с миром. Именно из настоящего вырастает будущее, и именно ты решаешь, каким ему быть. Но если ты постоянно будешь думать о прошлом, тогда ты будешь в нем жить, и твое будущее будет подвержено изменению старых ошибок, которые будут влиять на тебя даже из прошлого. Поэтому его надо забыть, не думать, извлечь уроки и выбросить из головы. И ни в коем случае не гадать, что бы случилось, если бы ты поступил в тот или иной момент иначе. Потому что это бесполезно, все уже произошло, и случившегося не изменить. Глупо тратить время и силы на то, чего не можешь изменить. Надо двигаться дальше, опираясь на полученный опыт. И только так ты будешь приближаться к лучшей версии себя прежнего, самосовершенствуясь и работая над собой, каждый день проживая жизнь в настоящем. Я говорил размеренным тоном, глядя перед собой, будто не волнуясь, понял ли собеседник сказанное. Озвученная концепция заставила следопыта нахмуриться. Философия и метафизика восприятия осознанной реальности не входила в базовый набор изучения охотников за магическими редкостями. Но благодаря сообразительности и природной пытливости ума спустя небольшой промежуток времени Нильс все же вник в сказанное, и уважительно качнул головой. «Надо же, никогда бы не подумал, но в этом действительно что-то есть. Рад, что тебе понравилось», — мое лицо прорезала кривая усмешка, невидимая из-за низко надвинутого капюшона. Какое-то время мы ехали в молчании, Нильс обдумывал услышанное. Наконец он не выдержал и неуверенно протянул. «Но сила, сила не имеет значения, важна только воля», — резко ответил я, и понял, что возглас шел из глубины. Прорвалась сущность настоящего Гахорку Элиа Саджари, урожденного аристократа и заклинателя, искренне считающего, что сильная воля способна сломить любые преграды. Я помедлил, успокаиваясь, и уже более спокойным тоном пояснил: если есть воля, любые препятствия не страшны, в том числе умение перестроить собственный разум, не думая о прошлом, не думая о вещах, на которые не можешь повлиять. Сосредоточься на главном, на себе и своих способностях. Нет предела пути, есть только нежелание становиться лучше, возвыситься и превзойти вчерашнюю версию себя, превратив в идеал. Последнее полностью относилось к классическим постулатам Маршак, и Нильс кивнул, соглашаясь. Трудно сказать, будет ли от спонтанной лекции толк, но слова должны заставить задуматься. Если повезет, сделает разум парня более дисциплинированным, умеющим сосредотачиваться на главном. Именно из таких небольших кирпичиков со временем формировалась личность адептов древнего учения. Сначала умение не отвлекаться на посторонние вещи, которые находятся вне зоны контроля, затем концентрация на собственном изменении. Перестройка сознания – дело нелегкое. Стирание старых установок и прорастание новых требует усилий и внутренней самодисциплины. Как машина, едущая по привычной колее, не так легко столкнуть ее в сторону, тем более направить в другом направлении, сворачивая со старого пути. Но если это все же получится, то награда не заставит себя ждать. Новая дорога приведет к новым свершениям, в совершенно другие места, где ты никогда прежде не был. Даст новый опыт, научит иному, преобразив твою жизнь. Интуитивно Нильс догадывался об этом, что не будет легко. Но судя по настрою, останавливаться не собирался, желая идти до конца, как бы трудно ни оказалось. Потому что в конечном итоге он действительно сбежал бы из рыбацкой деревушки, даже если бы не имел магический дар. Высоко в небе громыхнуло, оглушительный раскат прокатился над равниной, отдаваясь в ушах. Следом среди низких туч сверкнула череда молний, невероятно ярких, выжигающих рисунок на радужке глаз. Я заморгал, избавляясь от отпечатка причудливого узора. Рядом ругнулся Нильс, тряся головой. Дождь, будто дождавшись небесного знака, обрушился с утроенной силой. Поток ливня буквально рухнул на плечи, мгновенно делая одежду сырой. Какого черта? Я оглянулся, мысленно прикидывая, не поздно ли повернуть назад и второй раз за утро, жалея, что не принял предложение переждать непогоду в тепле перед очагом. Сейчас бы в натопленный зал трактира, горячий кубок вина в руках, сидеть перед камином, слушая завывание ветра за плотно закрытыми ставнями, а не вот это вот все. Дерьмо, я поплотнее укутался в плащ, дав коню шинкеля. Тот резво припустил, снизу едва слышно донесся звук цокота копыт по выложенным булыжникам тракте, по которым хлынул поток воды. Проклятие, рядом ругался следопыт, пытаясь поплотнее запахнуть плащ. Мощные порывы ветра били навстречу, делая бесполезным надвинутый на голову капюшон. Первым не выдержал Нильс, что-то нашарив на поясе. Быстрый глоток, и опустошенный пузырек летит под ноги коня. Спустя несколько секунд прилетает громкий вздох облегчения. Зелье подействовало, разогнав по телу тепло. Покосившись на спутника и оценив эффект отпущенных в ход стимуляторов, я тоже обратился взор внутрь себя, вызывая свернутые в спираль запасы энергии. Небольшое усилие, и магия побежала по венам, наполняя организм силой и бодростью. Стало так хорошо, что, не удержавшись, вновь пришпорил коня. Рядом припустил Нильс, удерживаясь руками за повод. Какое-то время мы просто скакали, не обращая внимания на дождь, затем лошади самовольно вновь перешли на размеренный шаг. Двигаться в таком ливне животным было трудно, и понукания оказались бесполезны. Ладно, черт с ними, все равно никуда не спешим. Следующие несколько часов прошли без происшествий и почти без разговоров. Нильс в основном молчал, обдумывая новую для себя концепцию жизни с разумом, свободным от мусора прошлого, а я усиленно тренировался, чередуя использование амулета-накопителя и заклинаний. Дождь то утихал, но начинал лить с удвоенной силой, пока наконец не закончился. В небе появился долгожданный просвет, ехать сразу стало легче, и кони уже без понуканий прибавили шаг. «Впереди мост», — указал Нильс, поднимая руку. Я кивнул. Каменный мост был виден издалека, и в отличие от встреченного мной ранее, от которого остались одни сваи, этот был в порядке. По крайней мере, выглядел целым, разве что бортики по краям слишком низкие, через такие легко перелететь. Внизу с большой скоростью бежала небольшая, но бурная река. Вышедшая из берегов из-за ливня вода приобрела грязный оттенок. Утонуть в такой, все равно, что захлебнуться в канаве. «Осторожней, не свались», — буркнул я, направляясь на мост, и тут же дернул повод на себя, придерживая лошадь. «Что?» — вперед высунулся Нильс. «Не знаю, кажется, на другой стороне что-то есть». Глава 12. Что-то там действительно было, а точнее кто-то. А еще точнее, 5 трупов и 5 мертвых лошадей на другой стороне реки у начала моста. «Вперед!» — приказал я, хотя Нильс машинально подал назад, собираясь развернуться. Но попытался возразить следопыт. «Другой дороги нет», — перебил я и указал на бурную реку под мостом, несущую потоки воды после ливня. «Или предлагаешь найти иной переход? Сколько понадобится дней, чтобы это сделать, и где гарантия, что есть другой мост? А если снова начнется ливень, на тракте есть шанс наткнуться на трактир, в безлюдных землях это не получится сделать. Хочешь ютиться у костра под открытым небом?» — говорил я спокойным тоном, одновременно внимательно разглядывая местность по другую сторону моста. «Вроде чисто, место для засады организовать негде, все как на ладони. Невысокая насыпь, на ней выложенная камнем старая имперская дорога, слева и справа поля, на горизонте чисто, только в паре тройки лиг на западе виднеется нечто напоминающее лес. Нет, просто, думаю, надо быть осторожней», — пробормотал Нильс, устраивая поудобнее на луке седла заряженный арбалет. Неплохая сноровка, даже не заметил, как достал и зарядил. Благо конструкция позволяла сделать это не спешиваясь. «Поехали», — бросил я и первым поудобнее перехватив повод, ударил пятками по крупу коня, заставляя двигаться дальше. Мост пересекли быстро, останавливаясь у трупов. Мертвецы животным не понравились, послышалось ржание, кони попятились, переступая ногами, отодвигаясь от мертвых собратьев. «Тихо-тихо», — я похлопал по шее своего, успокаивая. Нильс замер рядом, несколько секунд молча пялился на мертвяков, затем вдруг громко икнул. «У них нет ран», — удивленно сообщил он. Я нахмурился, взгляд метнулся к мертвым телам. Судя по внешним признакам, это были или солдаты, или воины какого-нибудь феодала. Учитывая масштабные боевые действия неподалеку, первое выглядело более логичным. Скорее всего, один из упомянутых трактирщиком патрулей Альца или Андара. Легкая кожаная броня, покатые шлемы, напоминающие простые шапки, плащи. Из оружия короткие клинки и топоры, у парочки к седлам приторочены луки с колчанами, полными стрел. И самое главное, как верно заметил Нильс, на трупах ни одного видимого следа повреждений. Любопытно, я поднял брови. 5 мертвых солдат, столько же мертвых лошадей, лежат на земле, застыв почти в одинаковых позах. Как будто ехали и вдруг всех разом настиг сердечный удар. Причем и людей, и животных одновременно. Из них словно выпили жизнь. Я повел рукой, ощущая едва заметную вибрацию. Легкие остаточные следы, возмущение в магическом фоне, не успели рассеяться. Хотя и без них видно, что патруль любили колдовством. «Магия», — мрачно произнес Нильс. Я кивнул. «И весьма неординарная. Это тебе не классический фаербол, сжигающий лицо врага. И даже не теневой клинок, наносящий быстрые раны. Кто бы это ни сделал, он применил нестандартные чары». Следопыт слез с коня, наклонился над ближайшим телом. Ловкие тонкие пальцы быстро обшарили пояс на предмет ценностей. Через пару секунд на свет появилось несколько мелких монет, в основном медь и серебро, но для этих краев даже это небольшое богатство. Кто бы их ни убил, он даже не взял деньги, резюмировал Нильс, поднимаясь. А разбойники вообще раздели бы до трусов, сбросив трупы в канаву, добавил я. Вряд ли среди разбойников мог затесаться маг, способный одним ударом уничтожить конный отряд, справедливо возразил следопыт. Может и так, не впопад, ответил я, с высоты седла изучая расположение тел убитых лошадей и людей. Действительно, все выглядело так, будто их накрыло разом. Незнакомая магия вызвала беспокойство. Если не знаешь, с чем столкнешься, то не сможешь этому противостоять. Судя по всему, это не физическое воздействие, а нечто другое. Какой-то удар, проведенный на уровне тонкого мира, разрывающий связь между духовным и материальным. Хотя нет, такое подходит только для обладающих разумом и самосознанием, животные бы не пострадали. Тогда что? Ответа на этот вопрос ни у меня, ни у Гахора не было. Неплохой трюк, задумчиво обронил я, разглядывая мертвецов с академическим интересом. Как черт возьми они это сделали? Или он, маг, обладающий непонятной силой? То, что в деле замешана магия, не вызывало сомнений, но это могло быть действие не заклинания, а амулета. Нильс, похоже, подумал о том же. Может, это какой-нибудь магический артефакт? Они действуют мгновенно. Путника остановили, он достал жезл. Жезл? Удивился я. Следопыт пожал плечами. Может, не жезл, может, кулон. Взгляд парня машинально скользнул к моей груди, где висел амулет-накопитель. В любом случае, видно, что патруль застали врасплох, никто даже оружие выхватить не успел, как всех положили. Говоря, Нильс не забывал обходить по очереди тела, обыскивая каждое на предмет ценностей. В основном брал деньги, вытаскивая из поясов и высыпая из кошельков монеты разного размера и достоинства. Оружие оставалось на месте, как и броня, вполне приличная, кстати, на вид. Выделенная кожа, хороший крой, элементы подогнаны под владельцев. Видно, что регулярные войска, а не случайная шайка бандитов. «Припасы не бери», — предупредил я. «Кто знает, как магия повлияла на продукты. К седлу каждой мертвой лошади приторочены сумки, внутри свертки с едой и другая необходимая в дороге бытовая мелочь, вроде посуды». Не дурак, Нильс отступил от выпавшего на землю куска копченого окорока, выглядевшего так аппетитно, что окажись на нашем месте кто-то другой, вполне мог рискнуть подобрать. И скорее всего через пару дней в полной мере ощутил на себе все прелести побочных эффектов тлетворных остатков заклятия, впитавшихся в продукты. Монеты вроде нормальные, по крайней мере никаких следов вредного излучения нет. Никакой ауры, никакого свечения, как обычно бывает с наполненной магической энергией вещью. «Меня вот что интересует», — глухо произнес я. «Обычно в таких патрулях должно быть больше людей, как минимум десяток солдат под предводительством офицера. Если так, то где остальные? В отличие от Нильса, я так и не слез с лошади, застыв над местом побоища темным изваянием в образе всадника в плаще с глубоко надвинутым капюшоном. Следопыт замерой зазирался, до него быстро дошло. Хотите сказать, кто-то выжил? Хочу сказать, что отряд вполне мог разделиться на короткое время, и сейчас приятели погибших усиленно ищут дружков, если нас рядом с ними обнаружат. Продолжать не требовалось. Застигнутый на месте преступления человек автоматически становился главным подозреваемым. В нашем случае, сразу преступником. Судопроизводство в эту эпоху отличалось простотой, никто особо заморачиваться не будет, разбираясь, что в действительности произошло. Увидят трупы и нападут, мстя за погибших товарищей. Кстати, это Ольц и Леандар, чьи солдаты? На всякий случай уточнил я, вдруг пригодится. Хотя в действительности мне наплевать. Единственное, что заинтересовало во всей этой истории, способ, которым убили конных разведчиков. Кто бы это ни сделал, он обладал силой. И, честно говоря, не уверен, что смогу с ним справиться, если кривая дорожка вдруг все же столкнет нас на перекрестке судьбы. Кажется, альцы, неуверенно предположил Нильс. Знаки на кожаных нагрудниках похожи на королевский герб альца. Тут ему в голову пришла интересная мысль. А может, они столкнулись с патрулем андерцев, а среди тех находился маг, который и убил вражеских солдат. Следопыт посмотрел на меня. Я обдумал идею. Звучало не так дико, как показалось на первый взгляд. Гахор в свое время тоже периодически ездил с отрядами в рейды и патрули. Правда, сейчас не времена Старой Империи, и владеющих магией не так много. Но мог же эндерский король бросить в бой все силы, желая наконец овладеть рудниками, за которые война шла уже третий год. Может быть, задумчиво обронил я, спустя короткую паузу велел. Закачивай, едем дальше. Следопыт отступил от трупов, легко взобрался на лошадь. Прощальный взгляд скользнул по неподвижным телам. Зрелище внушало дрожь своей неестественностью. Страшно вот так умереть, внезапно, от неизвестной магии. Тракт шел прямо, как стрела, никуда не сворачивая, изредка слегка приподнимаясь и опускаясь, но в большинстве оставаясь на одном уровне. Даже когда пошла холмистая местность, дорога не петляла, пролегая точно по намеченному маршруту. Хорошее и ровное покрытие. Интересно, почему этот путь в свое время забросили? Или трактирщик сказал не так, не заброшенный, просто старый, но людей все равно нет, хотя по такой дороге удобно передвигаться целыми караванами. Кони несли легко, весело перебирая ногами. Просвет в небе быстро исчез, оставив после себя серую облачность, но дождя больше не было. Ветер дул прохладный, но терпимый, воздух после ливня налился свежестью. Время уверенно перевалило за полдень. Тихое урчание в животе напомнило о необходимости перекусить. Я уже открыл рот, собираясь предложить сделать короткий привал, как Нильс вдруг вскинул руку. «Смотрите!» Взгляд метнулся в указанном направлении, брови скакнули наверх.